Как он и сказал, на такой высоте было очень холодно. Ветер яростно хлестал, и она не могла не уткнуться лицом в его развивающийся белый плащ. Как долго они пробыли там, она не могла сказать, но через некоторое время он окликнул ее и привлек ее внимание. «Мы над речными землями». Это заставило ее сердце подпрыгнуть. Она сразу оживилась. «Уже?» – она спросила. Гарри указал вниз, и, конечно же, она увидела реки, разветвляющиеся, как вены на мускулистом предплечье. «Ищите большую армию или группу людей», – он сказал ей. Она держала глаза открытыми, несмотря на то, что ветер заливал их слезами. Ужасный лорд Эссоса. Был только полдень, и хотя день был пасмурный, тем, кто находился на стенах замка, был приличный вид на раскинувшуюся перед ними землю. Вот почему один особо бдительный охранник щурил глаза, когда далекое пятнышко в небе становилось все больше и больше. Когда оно стало слишком большим, чтобы его игнорировать, он спросил, что это, черт возьми, за 7 ядов. Он был слишком большим, чтобы быть птицей. Когда он, наконец, понял, что это было, его кишечник сжался, когда он повернулся и закричал товарищу-охраннику. Подъем тревогу. Глубокий трубный звук боевого рога заставил всех прижаться к стене, включая сира Бриндина Талли и недавно коронованного короля Севера Робба Старка. «В чем дело?» – выкрикнул Бриндин, наблюдая за бегущими в панике охранниками замка. «Дракон, мой лорд!» – крикнул один из них. «Невозможно!» – ответил он, думая, что все они были глубоко в своих чашках. Двое мужчин пробрались к вершине стен замка и посмотрели туда, куда указывали мужчины. Они ждали как раз вовремя, чтобы гигантский черный дракон низко спикировал и легко приземлился возле западной стены, за массивным искусственным рвом, защищавшим третью сторону замка. «Да помогут нам всем боги», — молился Роб, когда дракон прижимал крылья к своему телу. Но вместо того, чтобы окутать замок огнем, они увидели, как одинокая фигура спешилась и направилась к воротам. Они ждали на стене, пока фигура подошла к воротам и заговорила с охранником внизу. Через мгновение охранник закричал: «Лорд Старк, Гарольд Хилл, сын Джейми Ланнистера, желает поговорить с вами». И Роб, и Бриндин Талли в замешательстве переглянулись. Они определенно не ожидали, что кто-то из семьи Ланнистеров придет искать сира Джейми. Тот факт, что у него был дракон, чрезвычайно беспокоил. Решив не вызывать его гнев, они спустились к воротам. Когда они прошли, они увидели внушительную фигуру в доспехах, превосходящих все, что они когда-либо видели. Несмотря на молодость, он был выше большинства в замке и во много раз красивее. «Лорд Старк», — он уважительно склонил голову, — «я пришел, чтобы совершить сделку для моего отца». Стараясь не выглядеть испуганным, как он себя чувствовал, он прочистил горло. «Похоже на то», — сказал он, бросив быстрый взгляд на дракона, который смотрел в их сторону. Был ли это только он, или дракон выглядел голодным? «А чем, скажи на милость, ты должен торговать?» «Твоя сестра, Санса Старк», — ответил он ему. Роб сжал руки в кулаки. «Где она?» «Ты немедленно освободишь ее», — спросил он, забыв о плохом положении, в котором оказался. Гарри лишь ухмыльнулся. «На спине демона», — улыбнулся он. «Ты можешь пойти туда и забрать ее». Роб вдруг вспомнил о драконе. Посмотрев на него, он увидел, что тот смотрит ему прямо в глаза. Роб Старк начал чувствовать себя маленьким и незначительным, когда зверь угрожающе зарычал. Он снова прочистил горло. «Обмен будет в порядке, хороший. Надеюсь, мой отец в добром здравии?» — спросил он, приподняв бровь. Было ясно, что он не обрадуется неправильному ответу. «А конечно, мы хорошо обращаемся с нашими заключенными на севере». Он сделал шаг назад, когда демон сделал шаг вперед. «Мы увидим. Я приведу Сансу к воротам и произведу обмен. Любые уловки будут самыми неразумными», — предупредил он. Роб слегка кивнул и вернулся во двор замка. Гарри вернулся к демону. Оказавшись там, он помог Сансе спуститься. «Я провожу тебя до ворот, где тебя встретит твой брат», — улыбнулся ей Гарри. Она улыбнулась в ответ. «Спасибо, что привел меня сюда», — сказала она ему, собираясь вернуть ему пальто. Гарри отмахнулся от нее. «Оставь это, тебе идет», — он сексуально улыбнулся ей. Сразу же ее лицо вспыхнуло красным, а в ушах стало жарко. Она пробормотала слова благодарности, пытаясь скрыть смущение. Ей вдруг захотелось, чтобы Джоффри был похож на Гарольда. Возможно, у нее был бы тот счастливый конец, о котором она мечтала в детстве. Когда он вел ее к воротам, он поддержал ее, когда она чуть не упала, отчего ее лицо еще больше покраснело. Когда они подошли к воротам, им пришлось подождать несколько минут, пока, наконец, они не увидели Робба и Бриндина, идущих к ним с Джейми Ланнистером на буксире. «Робб!» — вскрикнула она и побежала к нему. Он заключил ее в объятия, а Хайми подошел к нему с улыбкой на худом и грязном лице. «Ты здоров, отец?» — спросил Гарри, оглядывая его. «Ничего, баня и несколько горячих блюд не вылечит», — улыбнулся он и обнял сына. «Вау!» — Гарри помахал рукой перед лицом. «Начни с ванны». Они рассмеялись и несколько раз ударили друг друга по рукам, прежде чем к ним присоединился Робб. «Что с моей младшей сестрой, Арией?» — он спросил. Гарри покачал головой. «Насколько мне известно, она сбежала из Королевской гавани. Никто не знает, что с ней стало», — честно сказал он ему. Робб выглядел подавленным, когда кивнул. Не желая задерживаться, он быстро попрощался с ними. «Прощайте, лорд Старк, до новых встреч», — сказал он и проводил отца обратно к Деймону. «Конечно», — он остановился. «Я что-то вижу, я не знаю, что ты видишь», — Гарри ответил. «Большой дракон, значит, у тебя хорошее зрение. Я объясню по пути домой, где нас ждут прекрасное вино и пышногрудые шлюхи», — гордо сказал Гарри, хлопая его по спине. «Я начну с вина и перейду к шлюхам», — сказал он, когда сын помог ему взобраться на чудовищного зверя перед ним. Вскоре после этого он плыл по небу со своей свободой. Глава 15. Когда они молча направились к башне Десницы в Красном замке, они остановились у двери. Внутри они могли слышать вопли избалованного мальчишки. «Он здесь по моей просьбе», — услышали они слова Тайвина. «Я знаю, почему он здесь», — прорычал Джоффри. «Он пришел сюда, чтобы я мог узаконить его. Он устал от насмешек быть ублюдком. Что ж, он может оставаться ублюдком, мне все равно». Гарри закатил глаза и толкнул дверь. Все в комнате переглянулись, когда он и Джейми вошли. Тайвин немедленно встал, как и его тетя Серсия. «Джейми!» — радостно воскликнула она, обогнув сына и крепко обняв брата-близнеца. «Мы вернулись, дедушка», — заявил Гарри, наблюдая, как Джоффри усмехается и забрасывает ноги на стол Тайвина. Гарри брыкнул ногой, и стул отлетел назад. «А-а-а!» — завопил Джоффри, сильно ударившись об пол и скатившись со стула. «Прояви уважение, мальчик», — Гарри уставился на него. «И для протокола, мне плевать на то, что меня узаконили. Лично мне нравится быть ублюдком. Нет никаких обязательств или правил, которым я должен следовать. Я свободен жить так, как считаю нужным. Мне особенно нравится, когда высокородные говнюки вроде тебя присмыкаются у моих ног», — ухмыльнулся Гарри, глядя на мальчика, который вскочил на ноги. «Достаточно. Вы оба», — свирепо посмотрел Тайвин. И этого было достаточно, чтобы Джоффри не заговорил. Гарри было все равно, так или иначе. Он повернулся к сыну. «Я рад видеть тебя благополучно дома, Хайми», — сказал он. «Иди умывайся, а я поговорю с тобой позже. Мне нужно поговорить с вашим сыном наедине», — сказал он им, не оставляя места для возражений. Джейми кивнул и быстро вышел из комнаты, а Серсия последовала за ним. Джоффри послал ему последнюю ухмылку, после чего вышел из комнаты, потирая воспаленный затылок. «Неужели ты так его злишь?» — спросил Тайвин, когда дверь захлопнулась. «У него безумие, которое не сдерживается. Это приведет его только к краху», — ответил Гарри, садясь напротив дедушки с большим письменным столом между ними. «Да, но он король. С этим ничего не поделаешь». Гарри просто пожал плечами, на самом деле ему все равно. «О чем я действительно хочу поговорить с вами, так это об этом драконе. Как вы к этому пришли?» — спросил он с нетерпением. «Если бы Ланнистеры смогли стать новыми повелителями драконов Вестероса и Эссоса, весь мир был бы поставлен на колени. Я наткнулся на него, исследуя руины Валерии. Это был единственный, который я нашел», — быстро сказал он, уже зная, чего хочет его дедушка. На лице старика не отразилось разочарование. «А как ты стал его наездником?» «Я нашел способ вылупить его глубоко в джунглях Сатериаса. Я бы не советовал туда ходить. Технически это не было ложью. После этого я поднял его у побережья Сатериана, пока он не стал достаточно большим, чтобы на нем можно было ездить. Свободное пространство для полета и охоты заставило демона быстро вырасти и стать большим, как вы, я уверен, можете видеть. С тобой и зверем в наших рядах, мы», — тут же его остановил Гарри. «У меня нет планов драться за Джоффри. Ты повернешься спиной к своей семье?» — спросил он, явно бросая ему вызов. «Любой мой родственник приветствуется в моем королевстве. Если им нужна защита от войны, я ее обеспечу», — но я не буду тратить свое время на войну, которую начал избалованный ребенок, притворяющийся королем. Гарри четко заявил, у меня есть собственное королевство и мои подданные, которых нужно защищать. Кроме того, как я уверен, ты помнишь, на самом деле я не Ланнистер. Гарри понимающе улыбнулся. Тот факт, что он был ублюдком, использовался против него с самого раннего детства. Теперь это пошло ему на пользу. Его дедушка видел, что его мнение не изменится в данный момент. Он поработает над ним позже. Он решил сменить тему. Я разговаривал с дочерью, вдруг сказал он. Ой, Гарри догадался, что она рассказала ему об их разговоре. Спустя мгновение его правота была доказана. Как вы узнали о шахтах? Он нахмурился. Как я уже сказал Серсие, у меня много таверн, постоялых дворов и публичных домов по всем западным землям. Люди говорят, вы проделали хорошую работу, чтобы никто не знал. Никто не знает всего, каждый лишь по маленькому кусочку. Я, однако, был достаточно умен, чтобы собрать все части воедино. Я был прав, предполагая, что вы не отдадите 5 миллионов драконов, чтобы снять его с крючка. У деда было кислое выражение лица. Я еще не решил. Это значит, что нет, внутренне ухмыльнулся Гарри. Настоящий позор заключается в том, что Джоффри уже потратил 500 000 заемных денег на ремонт тронного зала. Это золото лучше было бы потратить на войну или на что-то еще. Гарри знал, что его дедушка понятия не имел об этом. Он узнал об этом раньше, когда один из его шпионов передал сообщение одному из дронов Гарри, прячущихся глубоко в блошином дне. Гарри мог видеть только малейшие подергивания на лице старика. Он определенно не был доволен. Конечно, так и было бы. Вот и все, что он мог сказать. Откашлившись, он продолжил. Кстати, о богатстве. Я полагаю, вместе с яйцом вы нашли доспехи и меч из валерийской стали. Я сделал. У меня есть еще один комплект доспехов из валерийской стали, который я использую в бою, но я оставил его в Саммерстоуне. Сказал он правду. Саммерстоун? Спросил он, приподняв бровь. Имя, которым местные жители называют мой замок. Замок ослепительно белый, но во время закатов тусклый свет заставляет замок и его стены сиять ярко, как летнее солнце. Улыбнулся Гарри, думая о красоте своего замка и окружающей земли. Понятно. Мне бы очень хотелось увидеть этот замок, Гарольд. Когда его дед просил что-либо, это было равносильно приказу. Впрочем, Гарри не возражал, если они приходили. «Всегда рады тебе и твоей семье, дедушка», — сказал он ему. «Ужасный лорд Эссоса». Гарри сморщил нос, пока шел по гноящейся дыре, которая была блошиным дном. Он решил, что дерьмовая дыра — подходящий термин. По всем поворотам и переулкам свободно текли реки дерьма и мочи. Даже в лучшие времена трущобы Королевской гавани были просто отвратительны. Теперь, когда времена испортились, вместе с ними прогоркла и атмосфера трущоб. Из-за блокады, организованной Мейсом Тиреллом, в городе быстро заканчивалась еда. Голод брал верх, и зло внутри только усугублялось. Растет количество убийств и изнасилований, а также воровства. Золотые плащи даже не пытались остановить это. Они знали, что город – пороховая бочка, готовая взорваться. Никто из них не хотел, чтобы разъяренная толпа первой стащила их с лошади и избила. Судя по взглядам, которые он получал, простые люди в тот момент очень мало думали о своих лордах и леди. Гарри не мог сказать, что винит их. Гарри был вынужден использовать магию, чтобы копыта его лошади никогда не касались земли. Если бы они это сделали, он оказался бы по голени глубоко в человеческом дерьме и внутренностях животных. Просто вдыхание воздуха вызывало рвоту. Посмотрев направо, он увидел гниющую отрубленную голову шлюхи, наполовину зарытую в кучу конского навоза. Слева на корточках сидел ребенок и справлял нужду тут же на глазах у всех. Никто не обращал на него внимания. Все смотрели на него. Это его ничуть не удивило. Нечасто человек его роста посещал трущобы, особенно в своих красивых и сияющих доспехах. Вскоре полусумасшедший человек бросился на него с ножом, надеясь убить его и забрать его мешок с деньгами. Все, что он получил, это удар ногой по лицу. Он упал без сознания и приземлился на бок. Через несколько секунд люди набрасывались на него, забирая все, что имело хоть какую-то ценность. Гарри просто продолжал. Грустно было видеть таких простых людей. Вот почему он пообещал, что его город будет самым чистым на всем планетасе. Покачав головой, он вернулся в Красный замок. Вскоре после этого он встретился со своей семьей за обедом. «Дела там идут плохо», — сказал Гарри, садясь за стол, когда официантка поставила перед ним тарелку с тушеной говядиной. Конечно, у них все еще была вкусная, свежая еда. Никто из них не особо заботился о состоянии простых людей, пока их животы были сыты, а дети даже не знали, что там происходит. Все к лучшему, по его мнению. Обладая прекрасным слухом, ночью он мог слышать из открытого окна своей комнаты гневные крики разбушевавшейся толпы. Звуки ненависти и ярости с каждым днем подкрадывались все ближе к Красному замку. По крайней мере, он не допустит, чтобы что-то случилось с Мерцеллой Этамином. «Что ты имеешь в виду, Гарольд?» – спросил Тирион, делая глоток вина. «Маленькие люди, скоро разъяренная толпа станет жестокой», – честно сказал он им. «Кому какое дело до них? Они черви и будут делать то, что я прикажу или потеряют головы», – зло усмехнулся Джоффри. Гарри закатил глаза. «Их численность превосходит вас и городскую стражу в соотношении 5000 к 1. Если они набросятся на тебя, ничто из того, что ты можешь сделать, их не остановит», – сказал Гарри, ложкой кладя в рот немного тушеного мяса. «Неужели все так плохо?» – спросил его отец. Прошло 2 недели с тех пор, как он привез его домой. С тех пор он не работал, пытаясь восстановить силы после столь долгого голодания. «Они голодают. Сообщения о каннибализме дошли даже до моих ушей. Если голода недостаточно, кровавый поток начал распространяться по выгребным ямам мочной излучины. Вскоре большая часть города может быть заражена». Кровавый поток был известен как «бледная кобыла в Иссосе», но в оригинальном мире Гарри его называли просто дизентерией. Это произошло от того, что они жили невероятно нечистоплотно. Несмотря на то, что в странах Первого мира на Земле его можно было лечить, люди, с которыми он теперь жил, не имели медицинских знаний, чтобы справиться с этим. Из-за этого смертность была очень высокой. Он считался проклятием каждой армии, когда-либо существовавшей в этом мире. По оценкам, он иногда убивал 3 из каждых 4 солдат, которым не повезло заразиться им. Это даже уничтожило бы целые батальоны. «Почему я не слышал об этом от золотых плащей?» – спросил Джимми, сбитый с толку. «Они больше отказываются входить в блошиное дно. Они также напуганы, как и простые люди, но, конечно, по другим причинам». Мерцелла и Таммин выглядели испуганными, а Серсия изо всех сил старалась их успокоить. «Что можно с этим поделать?» – спросил Тирион, ставя чашку. «Тут мало что можно сделать», – присоединился Тейвин, с презрением взглянув на уродливого сына. Конечно, он знал о ситуации. Ему не нравилось, когда его заставали со спущенными штанами. Мисс Тирелл не будет снабжать своих врагов едой и активно блокирует Роузраут. Никакое другое королевство не может и не будет снабжать нас едой и припасами, в которых мы нуждаемся. Скоро вспыхнут беспорядки, если ничего не предпринять. Я бы предложил, чтобы Серсия и мои кузены сели на корабль в утес Костерли, где они будут в безопасности. Конечно, Джоффри нужно будет остаться здесь, где он сможет повести всех нас своим ярким умом и военным опытом. Гарри изо всех сил старался не улыбнуться. Он услышал фырканье своего дяди Карлика. Серсия бросила на него грязный взгляд. Честно говоря, это было не более отвратно, чем обычные взгляды, которые она бросала на него. «Я не брошу своего сына на растерзание волкам». Она уставилась на Гарри. «Если он уйдет, а простые люди штурмуют Красный замок, скорее всего, твоя семья потеряет трон, если он останется». Гарри просто оставил свой комментарий в силе. Словно по сигналу, они услышали громкий, глубокий вой аварийной сирены через открытое окно. Семья поспешила к нему и выглянула. «Вдалеке костер около Великой Септы», — сказал Хайме, глядя через плечо отца. Гарри не стал вставать, ему было все равно. Вместо этого он наслаждался своим теплым рагу. Еда была далеко не так хороша, как домашняя еда, но у него были дроны, которые готовили еду, используя рецепты в голове Гарри. «Мне нужно поговорить с Королевской гвардией, чтобы мы могли помочь», — заявил он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Ты не сделаешь ничего подобного, тебя убьют», — прошипела она. После этого Гарри игнорировал их споры, пока не закончил есть. Закончив, он встал и потянулся. Он собирался вернуться в свою комнату и надеть доспехи. У него были дела в городе, и ему не хотелось вонзать нож в спину. «Куда ты идешь?» – спросил его отец. Не похоже, чтобы он был слишком обеспокоен. Он знал, что Гарри может справиться с собой. «Там», – ответил он, ткнув большим пальцем в сторону окна. «Помощь в тушении пожара?» – спросил он, приподняв бровь. Гарри фыркнул. «Господи, нет», – усмехнулся он. Мне на это наплевать. У меня есть довольно много предприятий в городе, которые я бы предпочел не сжигать, и мне есть с кем встретиться». С этими словами он оставил их и ушел в свою комнату. «Ужасный лорд Эссоса, вам не о чем беспокоиться», — сказал Гарри группе мадам, которые сидели в комнате во время их встречи. Он встречался с руководителями всех своих предприятий и заверял их, что учитывает их интересы. «Я позабочусь о том, чтобы к вам поступали стабильные поставки свежих овощей, фруктов и мяса. Ты и все девочки останетесь сытыми». Они сразу почувствовали облегчение. У них по-прежнему было много еды, но они видели, как плохо обстоят дела. «Не могли бы вы рассказать мне, что случилось с Джослин, милорд?» — спросила одна из мадам. «Джослин?» — спросил Гарри, не зная большинства проституток, которых он нанимал. «Золотые плащи пришли и наняли ее. Они утверждали, что прошлой ночью она должна была служить королю. Она уже должна была вернуться», — сказала пожилая женщина, явно обеспокоенная. Гарри вздохнул. «Я посмотрю, что с ней стало», — пообещал он. «А пока возвращайтесь к своим постам. Если что-то становится опасным, запирайте свои двери. Никто не сможет войти. Это специальные усиленные двери, которые очень трудно сломать», — пояснил он. Все кивнули и встали. Теперь ему просто нужно было выяснить, где находится девушка. Найдя скрытое место для операций, он исчез и вернулся в Красный замок. Став невидимым, он вошел в комнату Джоффри, ожидая худшего. Однако он нашел мальчика лежащим в постели, явно не в себе. Гарри заглянул в его разум, чтобы узнать, что он делал прошлой ночью. Как оказалось, он почувствовал себя плохо и рано лег спать. Девочки здесь точно не было. Оставив его, он затем спустился в казармы под башней Руки. Оставаясь невидимым, он посмотрел на группу мужчин, которые все еще были там. Не увидев ее, он проверил комнату командора Яноша Слинта. Именно здесь он нашел женщину. Отдыхая на кровати полностью обнаженная и читая книгу, девушка, похоже, ничуть не переживала. Как и в случае с Джоффри, он заглянул в ее разум. То, что он увидел, сильно его разозлило. Девушка брала взятки и докладывала о том, что происходит в его публичном доме. Поскольку девушка была такой хорошей подругой мадам, она была посвящена в информацию, которую знали только она и Гарри. Затем Джослин передала эту информацию Слинту. Гарри знал о Яноше Слинте. Этот человек был таким же коррумпированным, как и они. Мало того, Гарри был уверен, что имеет дело и с Питером Бейлишем. Ему нужно было разобраться в этом подробнее, но сначала ему нужно было разобраться со шлюхой. Став видимой, девушка тут же отпрянула и уронила книгу. Гарри протянул руку и подозвал ее к себе. Она кричала, паря в воздухе, пока ее шея не оказалась надежно в его хватке. «Ты сделала ужасный выбор, когда предала меня, девочка», — сказал он ей, прежде чем приложить палец к ее голове. Его палец засветился светом, когда она обмякла. Поместив принуждение в ее разум, он убедился, что она никогда больше не скажет им правду. Самое приятное было то, что одной командой она могла убить Слинта или любого другого, кого он пожелает. Обычно он не любил лезть в чужие головы, но в ее случае сделал исключение. Поставив ноги на пол, она подошла к кровати, схватила книгу и вернулась в прежнее положение, не заботясь о том, что Гарри наблюдает за ней. Кивнув, он снова стал невидимым и отправился искать Бейлиша. Маленькую ласку было нетрудно найти. Он прятался в одном из своих многочисленных борделей, вкусно ел, пока все вокруг него были впроголодь. «Какой чертов великий мастер над монетами», — подумал Гарри, глядя в свою голову. На самом деле, не заботясь ни о каких его заговорах или схемах, он только искал информацию о нем. Бейлишу было трудно разместить шпионов в семи мечах, и поэтому он знал о Гарри очень мало, помимо того, что знали все остальные. Джослин использовалась для заполнения этих пробелов, а также для передачи любой другой информации, которую она получала от своих клиентов. Девушка также рассказала ему о том, что происходит в борделе, в котором она работала. Бейлиш знал, что у Гарри есть деньги, но сколько было для него загадкой. Если и было что-то, что он любил, так это деньги и власть. Он уже истощал корону, выкачивая большое количество золота, но теперь у него были глаза на состояние Гарри. Как он мог получить часть этого, он еще не придумал план. Он уже думал о том, чтобы подлизаться к отцу и дедушке, чтобы они замолвили о нем словечко. Может быть, Гарри в конечном итоге вложит деньги в свой бизнес. Конечно, Гарри никогда не увидит никакой прибыли или своих первоначальных инвестиций, если Питер добьется своего. Ухмыляясь, Гарри придумал, как отплатить Бейлишу за доброту к нему, хотя с этим придется подождать. Было уже поздно, и ему нужно было поужинать с семьей. Глава 16. Ужин в тот вечер был угрюмым и молчаливым. Казалось, они наконец пришли к тому же выводу, что и он. Скоро граждане Королевской гавани поднимут восстание, если ситуация быстро не изменится. Если этого было недостаточно, чтобы заставить их задуматься, так это тот факт, что овощи на их тарелке в тот вечер не были особенно свежими. Как оказалось, торговое судно, которое должно было доставить свежий груз фруктов и овощей, было потоплено прямо у берега одним из военных кораблей Станниса Баратиона. Теперь, когда им предстояло страдать, внезапно все стало очень реальным. Его отец знал, что значит обходиться без него. Он находился под стражей приличное количество времени, и с ним обращались не так хорошо, как хотелось бы Гарри. Тейвин тоже знал. Хотя лично он никогда сильно не страдал, он был достаточно взрослым, чтобы видеть, как его люди страдают от последствий войны. Серсия никогда не сталкивалась с подобными вещами, и ей это было неприятно. Все закончили есть быстрее, чем обычно, почти не болтая. Через открытое окно все еще было слышно, что в городе оживленнее, чем обычно. Крики и крики эхом разносились по улицам и переулкам несчастного города, держа Серсию и ее детей в напряжении. Единственным ярким моментом вечера было то, что Джоффри все еще был болен, и Гарри не нужно было иметь дело с его глупостью. После обеда каждый извинился, ничего больше не сказав. Гарри вернулся в свою комнату и принял ванну, оттирая городскую вонь от своего предыдущего путешествия по нему. Не заботясь об одежде, так как ночь была теплая, он забрался в постель и подобрал стопку бумаг, которую забрал у мисс Сандей ранее днем. Работа ни для кого не останавливалась, даже для него. Он как раз просматривал урожайность, когда дверь открылась. Он не удивился, увидев, как в дверь вошла его тетя Серсия. Она была единственной, кто никогда не стучал. Он смотрел, как она подошла к нему. Остановившись у кровати, она посмотрела на верхнюю часть его обнаженного тела, прежде чем позволить им спуститься вниз. Его нижняя половина была покрыта очень дорогими шелковыми простынями, сделанными в мире. Он приносил с собой роскошь, куда бы ни шел. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказала она, стоя там в своем красно-золотом платье, которое обнажало ее плечи и небольшое декольте. «Я это вижу», — сказал он ей, кладя свои отчеты на тумбочку. «Как насчет ситуации, в которой мы оказались?» — сказала она, глядя ему в глаза. Гарри слегка улыбнулся ей. «Я не в любой ситуации. Я уеду через несколько недель и вернусь домой, в свой прекрасный замок, где мои подданные целуют землю, по которой я иду», — честно ответил он. «С другой стороны, ты попал в беду». Серсия выглядела так, словно хотела дать ему пощечину, что она, вероятно, и сделала. Однако она была достаточно умна, чтобы не поддаваться своим желаниям. «Так, кажется», — сказала она с некоторой неохотой, — «ты говорил с дедушкой о том, как выручить тебя из беды». «Я сделал». Она слегка кивнула. «А также, он не дал мне прямого ответа», — призналась Серсия. «Это потому, что прямого ответа дать нельзя», — объяснил Гарри. «Если он даст вам деньги, у семьи Ланнистеров будут серьезные финансовые проблемы. Возможно, слишком много проблем, чтобы выбраться из них. Но кредит от Железного банка – это только половина проблемы. Вам понадобится гораздо больше золота, чтобы добыть достаточно еды, чтобы подавить нравы в городе. Вам также потребуется больше времени. К сожалению, время уходит», – сказал Гарри. «Если он не даст тебе денег, твоя семья, вероятно, потеряет право на трон, но дедушка, скорее всего, выживет вместе с семьей Ланнистеров. Он достаточно умен, чтобы заключить сделку с тем, кто сядет на трон следующим. Однажды он уже сделал это с Робертом и Таргариенами. Значит, отец считает, что оставить нас на бойню – это меньшее из двух зол?» – спросила она, сжав руки в кулаки. Гарри кивнул. «Да, и не заблуждайтесь, он скоро даст вам оправдание, почему он должен уйти. Он будет утверждать, что собирается заключить сделку с Тиреллами или какой-то другой семьей. В это время вы с Джоффри будете предоставлены сами себе. Я не удивлюсь, если он заставит отца вернуться на скалу». «Ты серьезный?» – спросила она, потрясенная его откровенностью. «Это то, что я сделал бы на его месте. Еще один мой шпион сообщил мне, что команда дедовского частного корабля стоит рядом с кораблем и держит его с запасом продовольствия на несколько недель пути, как будто они готовы отплыть в любой момент. «Сделайте из этого что хочешь, я не могу в это поверить», – прошипела она, садясь рядом с ним на край его кровати. «Почему бы и нет, он всегда был безжалостен, это идеально соответствует его характеру», – усмехнулся Гарри. Она вздохнула. «И что нам делать? Прятаться в нашем замке, пока толпа не выбьет дверь?» – она спросила. Гарри пожал плечами. «Отрубить дедушке колени, делайте свои собственные сделки. Вопреки тому, во что он верит, он не правит Вестеросом. Неважно, сколько золота он должен». Серсия на мгновение задумалась. Она хотела попросить его сжечь их врагов своим драконом, но к тому времени его неприязнь к Джоффри была хорошо известна. Тейвин также уже объяснил, что отказывается вести войну в Вестеросе. У него были свои земли, о которых нужно было заботиться. «Итак, нам нужна гора золота и много еды», — сказала она так, как будто разговаривала сама с собой. Серсия могла очень помочь, когда дело доходило до спасения собственной шеи. Чтобы быть справедливым по отношению к женщине, она законно любила своих детей и желала для них самого лучшего. Подводя итог, кивнул Гарри. Вскоре она снова обратила на него свое внимание. «До меня дошли слухи, что ты хорошо себя чувствуешь в Иссосе. Они верны, скорее всего», — нахально улыбнулся он. «Тогда почему бы не одолжить нам золото?» — сказала она явно раздраженно. Гарри закатил глаза. «Корона должна деньги Железному банку, Ланнистерам, Вере и Тиреллам. Возможно, есть еще несколько, о которых я не знаю. Одолжить деньги вашему сыну, если вы спросите меня, кажется проигрышным предложением и, как я сказал дедушке, у меня есть собственное королевство, о котором нужно беспокоиться». Серсия фыркнула. «Ты все время говоришь, что у тебя есть королевство. Сколько королевства вы могли бы иметь?» До нее доходили слухи о его богатстве, но она никогда не верила некоторым более причудливым историям. «Работа продолжается», — улыбнулся Гарри, заложив руки за голову и переплетя пальцы. «Но у меня больше золота, чем я могу потратить за 1000 жизней. В моей казне Ланнистеры выглядят нищими. У меня есть целое царство плодородной земли, которая скоро будет заселена. Мой город самый чистый и красивый из когда-либо существовавших, и у всех, кто там живет, животы сыты. На данный момент я снабжаю едой и древесиной большую часть Иссоса. Даже сейчас я запасаюсь продуктами на предстоящую зиму», — ухмыльнулся он ей. «Когда наступит зима, я все равно буду выращивать столько еды, что все королевства от севера до Ашея будут просить меня о помощи, и они получат это по цене». Серсия странно посмотрела на него, ничего не говоря. Она явно обдумывала его слова. Примерно через минуту она расправила плечи и схватила простыню, закрывавшую его тело. Сняв его с него, она обнажила его обнаженное тело. Ее глаза остановились на его полувозбужденном пенисе. Она положила свою мягкую руку на его бедро и чувственно скользнула вверх, пока ее рука не стала нежно ласкать его. Гарри даже не пытался ее остановить. «Что делаешь?» – спросил он, когда она большим пальцем потерла его твердеющий член. «Ты ничем не отличаешься от любого другого мужчины. Ты думаешь своим членом», – просто сказала она ему. Он не мог винить ее логику. «Ты будешь гораздо приятнее, когда твои яйца пусты», — сказала она, обхватив другой рукой его мешок. Дыхание Гарри сбилось, когда она пощекотала пальцами его мешок. Уже одно это заставило его член надуться до полной твердости. Гарри, недовольствуясь простой дрочкой, схватил ее подмышки и притянул к себе. Она визжала, когда с ней обращались. «Что делаешь?» — прошипела она, на этот раз задавая ему вопрос. Он запрокинул голову и прикусил ее подбородок и шею, заставив женщину задохнуться. «Ты многого от меня хочешь», — сказал ей Гарри, пока его руки следовали за сладкими изгибами ее бедер. «Я ожидаю многого взамен», — сказал он с полной уверенностью. «Я выплачу суду банку и буду кормить людей, пока война не закончится, но взамен Мерцелла и Таммин будут воспитываться вместе со мной в семи мечах. Ты с ума сошел?» Она впилась взглядом, не обращая внимания на то, что он нащупывал ее попку через красивое платье. «Я не отправлю своих детей на этот проклятый континент. Кто знает, что с ними будет?» Гарри ухмыльнулся. «Ты прав. Вот почему ты пойдешь с ними. Мерцелле нужно, чтобы ты научил ее быть дворянкой в этом мире. У него не было никого, кто мог бы научить ее таким вещам. Мелисандра определенно не подходила, а Миссандия всю свою жизнь была рабыней. Она открыла рот, чтобы еще больше оскорбить его, но вместо этого он притянул ее лицо к себе и поцеловал так страстно, как никогда раньше. Пока его язык играл с ее языком, она почувствовала сильное удовольствие, растекающееся внизу ее живота. Она не могла удержаться от того, чтобы прижаться к нему. Серсия даже не упрекнула его, когда он задрал подол ее платья на ее задницу. Его рука скользнула под ее нижнее белье, и она ахнула в его рот, когда его пальцы коснулись ее подстриженного холмика. Медленно скользя по ее лобковым волосам, они в конце концов коснулись ее пульсирующего клитора, прежде чем перейти к ее влажной щели. «Поверь в это, Серсия, я буду использовать твое тело много раз в ближайшие годы», сказал он ей с уверенностью. Ее глаза затрепетали, когда два его пальца погрузились внутрь нее. Ее влажный жар казался удивительным. «Да», выдохнула она, «я так и думал. Даже когда ты был молод, ты трахал меня своими глазами», сказала она самодовольно. «Я могу представить, что секс с королевой станет твоим величайшим достижением». Гарри вытащил руку из-под ее ног. Он двигал ее тело, пока она не села на лодыжки, а он был позади нее. Он натянул красный бархат на ее плечи. Он опускался ниже, пока не обнажилась ее обнаженная грудь. Гарри провел руками по ее животу и по грудям. Он чувствовал их вес в своих ладонях, когда мял их. Серсия застонала и откинула голову назад, положив затылок ему на плечо, пока он играл с ее сиськами. Он нежно ласкал нежную кожу ее груди кончиками пальцев. Они путешествовали снизу, по бокам и в ее декольте. Он чувствовал, как ее тело дрожит от его прикосновений. Захватив каждый из ее сморщенных камешков между пальцами и большими пальцами, он медленно начал щипать их и чувствовал, как они становятся все твердее. «Запомни это, Серсия», — вдруг сказал он, грубо сжимая ее соски. Она завизжала, когда он натянул их, возбуждая ее еще больше и одновременно причиняя ей боль. «Я король Гарольд, лев ночи и ужасный лорд Эссоса», — грубо сказал он ей. Он поднял ее тело выше и грубо стянул с нее платье до конца. Вскоре после этого ее ботинки и нижнее белье также были небрежно отброшены. «А ты, Серсия Ланнистер, королева ничего». Она не успела среагировать, когда он притянул ее тело к себе, раздвинул ноги и засунул свой чудовищно большой член в ее неаккуратные влажные складочки. Гарри наблюдал, как ее спина выгнулась, когда кончик его члена коснулся ее точки Г. Он использовал свою магию, чтобы наполнить ее тело низким уровнем удовольствия. Ее складки были самыми влажными из всех, что у него когда-либо были. Его взгляд застыл на ее обнаженном теле. На Серсию, безусловно, было приятно смотреть. Ее тело было пышным, но все еще худым. У нее было красивое лицо с великолепными зелеными глазами. Ее длинные волнистые волосы были словно прядиное золото, а кожа была удивительно мягкой и гладкой. Ее грудь, хотя и не слишком большая, все же была больше, чем горсть. Ее сиськи были увенчаны твердыми сосками светло-розового цвета. Когда он отвел бедра назад, Серсия покачала головой и обхватила его талию своими накачанными ногами. В тот момент у Серсии было двоякое мнение. Во-первых, она хотела вонзить нож ему в живот за то, что он сказал, что она королева ничего. К сожалению, как бы она ни хотела этого признавать, он был прав. Она не была королевой, только матерью королевы. Учитывая все обстоятельства, у нее было очень мало власти в их переговорах. Она нервничала из-за того, что он прав. Она боялась, что в любой момент городская грязь ломится в ее дверь. Серсия почти чувствовала, как их грязные руки срывают с нее платье, чтобы иметь с ней дело. Затем она подумала о том, что то же самое происходит с ее дочерью. Она явно не могла этого допустить. Джоффри, казалось, было все равно, так или иначе, и ее отец не мог помочь. Какой у нее был выбор? Открыв рот, широко раскрыв глаза, она издала звук, который был бы уместен в одном из первоклассных борделей города. Ее стенки сжали его тело, когда он отстранился. Ее собственное тело предало ее, и ее ноги обвились вокруг его талии, отчаянно пытаясь удержать его внутри себя. Другая часть ее разума говорила ей идти. «Оставьте Вестерос на время позади. Если ее племянник был так богат, как он утверждал, тогда она могла бы работать с ним по-женски. Вскоре он окажется под ее чарами». Тот факт, что у него был абсурдно большой член, был для нее лишь бонусом. Ее руки вцепились в простыни, когда она пыталась порвать их ногтями. Ее тело вышло из-под контроля, когда удовольствие пробежало по ее позвоночнику. Его отец, Хайме, никогда не задевал эти точки на ее теле. Но Гарольд, он бил их каждым мощным движением бедер. Она не могла не смотреть в его прекрасные глаза, когда он трахал ее. Как бы она ни ненавидела его за то, что он существует, она должна была признать, что он был прекрасным экземпляром. Его тело было мускулистым и совершенным. Ее пальцы скользили по напряженным мышцам на его руках и плечах, пока он формировал ее внутренности так, чтобы они идеально подошли к его члену. Когда он наклонился и снова поцеловал ее, она не сопротивлялась. На самом деле, она обвила руками его шею сзади и тоже поцеловала. Возможно, пойти с ним на какое-то время будет не так уж и плохо, подумала она перед тем, как запищать, когда серия мини-оргазмов сотрясла ее прекрасное тело. Она чувствовала, как напряглось его тело, и думала, что он вот-вот кончит. Вместо этого он зацепил руки под тыльными сторонами ее коленей и согнул ее нижнюю половину вверх. Серсия вскрикнула от нового положения. Губчатая головка его члена теперь неоднократно ударяла ее точку Г, как таран. Самое приятное было то, что он отказался относиться к ней снисходительно. Его бедра никогда не замедлялись, и он никогда не уставал. Как будто он был каким-то демоном, посланным из-за стены, чтобы разрушить ее женственность. Ее толстые, стройные ягодицы вздулись от его нисходящих толчков, когда он трахал ее, как десятипенсовую шлюху. Часть ее всегда жаждала мальчика. Его красота была безмерна, но это было нечто большее. Отчасти это было связано с тем, что он был похож на своего отца, которого она очень любила. Другая часть заключалась в том, что он был настолько самоуверен. Он любил нажимать на ее кнопки, и она не могла не клюнуть на приманку. Всякий раз, когда она была рядом с ним, она старалась изо всех сил заговорить с ним, даже если только на мгновение. Ей нравились их словесные перепалки, особенно то, как он дразнил ее способами, которые можно было принять за сексуальные по своей природе. Тем не менее, он был ублюдком, рожденным от предательства ее единственной настоящей любви. Она была вынуждена его ненавидеть. Вот почему она так растерялась, когда ее киска плотно сжалась, а в глазах потемнело. Ее открытый рот испустил достаточно громкий визг удовольствия, чтобы разбудить замок. «Достаточно», — умоляла она. Ее прерывистое дыхание и помутнение зрения вызывали у нее панику. Она была на грани обморока. «Больше не надо». Она задохнулась. Однако зверь над ней заботился только о собственном удовольствии. Он протолкнулся полностью и покрыл ее внутренности своей густой спермой. Даже когда она судорожно страдала от множественных оргазмов, ублюдок продолжал наполнять ее своим ублюдочным семенем. Серсия не знала, сколько времени прошло, голова у нее была в тумане, а тело кипело от энергии. Она не могла этого объяснить, но чувствовала себя невероятно. Гарольд отпустил ее ноги и скатился с нее. Она застонала, когда его толстый член вырвался из ее мокрой хватки. Лежа рядом с ней, он счастливо улыбнулся, снова натянув простыню и накрыв свою нижнюю половину. «Неплохо», — сказал он, схватив свои отчеты и начав их просматривать. Изнуренное тело Серси все еще сокращалось, когда ее оргазмы время от времени вспыхивали. Она поднесла руку к лицу и посмотрела на кончики пальцев. Она потерла их вместе и почувствовала чудесное покалывание, заставившее ее киску снова затрепетать. Все ее тело чувствовало себя так. У нее было больше энергии, чем когда-либо. В этот момент она почувствовала, что может покорить мир. Несмотря на всю эту энергию, ее разум устал от долгого и напряженного дня. Она моргнула несколько раз, пытаясь избавиться от сонливости, но безуспешно. Без ее ведома Гарри применил свою магию и значительно охладил комнату. Серсия вздрогнула, думая, что с побережья дует холодный морской бриз. Она подошла к нему поближе и свернулась калачиком, двигая головой под его руку. Когда его тепло окружило ее, она удовлетворенно вздохнула и не смогла удержаться от засыпания. Глава 17. Глаза Гарри распахнулись, и первое, что он заметил, это то, что солнце еще не скрылось за горизонтом. Небо представляло собой смесь оранжевых и красных цветов. Следующее, что он заметил, было сильное удовольствие, вызванное тем, что его тетя Серсия энергично подпрыгивала на его члене. Ее волосы были в беспорядке, и все же она выглядела потрясающе красивой. Возможно, это было из-за того, как ее бедра покачивались, когда она положила руки на его грудь и сильно надавила на его член. Может быть, это было из-за того, как ее сиськи плотно прижались друг к другу, создавая фантастический вид на ее декольте. В любом случае, в то утро он чувствовал себя особенно щедрым. Кажется, Серсия была права. «Все мужчины думают своими членами», — подумал он, когда она подняла руки и провела пальцами по своим спутанным волосам. Она приподняла свои густые золотистые локоны, двигая бедрами круговыми движениями, заставляя его яйца напрячься. Вид ее прекрасных сисек, подпрыгивающих и покачивающихся, был действительно захватывающим зрелищем. Ее великолепные зеленые глаза затрепетали, прежде чем закатиться на затылок. Она распустила волосы, и он наблюдал, как они каскадом ниспадали ей на грудь и покрывали ее дрожащую грудь. Ее стены сжались вокруг него. Она прикрыла рот рукой, чтобы не закричать от удовольствия. Рухнув вперед, она уткнулась лицом в подушку рядом с его головой и расслабилась. Он мог чувствовать вибрации ее приглушенных криков, когда ее мокрое влагалище доило его член. Крепко сжимая ее задницу, он глубоко вошел в нее и засеял ее во второй раз. Гарри прижимал ее к себе, пока она успокаивалась, ее стенки все еще сокращались, продолжая доить его. Серсия закрыла глаза и попыталась не заснуть. Она совершила ошибку, заснув прошлой ночью. Теперь ей грозила опасность попасть в его постель. Однако его пальцы, ласкающие ее обнаженную спину, усложняли задачу. «Я должна вернуться в свою комнату», — сказала она ему, положив голову ему на грудь. «Я тоже должен встать. Мне нужно договориться с железным банком», — сказал он ей, скатывая ее с себя и вырываясь из ее крепких объятий. Она смотрела, как его твердый член подпрыгивал, пока он искал новый комплект одежды. Он блестел от ее соков после их утреннего траха. У нее не было веских причин, почему она прыгнула на него тем утром, только то, что она чувствовала себя особенно возбужденной, и у него был очень хороший член. «Почему ты хочешь, чтобы мои дети воспитывались вместе с тобой?» — спросила она, недоумевая его причины. «Причин несколько», — сказал он ей, застегивая брюки, а она продолжала лежать совершенно голая. «Такие как?» — спросила она, приподняв бровь. Она хотела реальных ответов, не невнятное бормотание, ведь это были ее дети. «Несмотря на то, что я сделаю все возможное, чтобы подавить напряжение в городе, царство все еще находится в состоянии войны. Это небезопасно, особенно для Мерцеллы и Таммина. Другая причина в том, что я хочу держать их подальше от злобы и жестокости Джоффри. Если бы распространились слухи, что Таммина предпочли бы королем, Джоффри, несомненно, устроил бы несчастный случай с ним. Моя последняя причина более эгоистична. Это принесет моему королевству больше престижа, если я возьму под свою опеку королевскую власть Вестероса не только в Вестеросе, но и в Эссосе. Воспитать их лояльными ко мне – это дополнительное преимущество», – лукаво подумал он. Серсия встала, его сперма стекала по внутренней стороне ее бедер. Она не стала убираться. Она схватила свою одежду и начала надевать ее. «Твой дом хоть в безопасности?» – она спросила. Гарри фыркнул. «У меня есть дракон, Серсия», – сказал он ей. «Да как я мог забыть?» Она закатила глаза, когда села на кровати и зашнуровала ботинки. «Просто убедитесь, что вы выполняете свою часть сделки. Она будет подыгрывать его планам, пока это приносит ей пользу. Как только все будет в безопасности, она вернется в Вестерос, нравится ему это или нет. Я человек слова. Бравос, это короткая поездка на спине демона. Я должен вернуться до наступления темноты». Она уделяла ему очень мало внимания. Коротко кивнув ему, она вышла из комнаты и вернулась в свою, вероятно, чтобы умыться. Гарри закатил глаза. Она могла включать и выключать его, как водопроводный кран. Перед отъездом у него были дела, о которых нужно было позаботиться. Ужасный лорд Эссоса. Гарри с отвращением подошел к непритязательной бордовой двери дома приличных размеров, который находился недалеко от крюка. Он был достаточно близко к высокому холму Эйгона, так что запах города не был таким сильным. Кроме того, было раннее утро, и гнилые груды блошиного дна еще не успели пропечься на солнце. Тем не менее, пахло очень плохо. Протянув руку своими чувствами, он обнаружил, что дом пуст, как он и подозревал. Махнув рукой на дверь, он услышал, как она отпирается. Открыв дверь, он посмотрел вниз и увидел очень тонкую, почти невидимую проволоку, натянутую через дверной проем. Сотворив палку, он ударил по проволоке и увидел, как мимо пролетел арбалетный болт и пронзил противоположную стену. Это была всего лишь одна из ловушек, которые Гарри видел в сознании Питера. Переступив порог, Он пинком закрыл дверь. В доме и мебели не было ничего особенного. Это было выше того, что простые люди могли себе позволить, но хвастаться было нечем. Вот почему Бейлиш сохранил его. Никто никогда не заподозрит, что скрывается под ним. Пропустив все остальные комнаты, он вошел в комнату со встроенным туалетом. Сморщив нос от вони, он подошел к стене с большим деревянным книжным шкафом. На книжном шкафу хранились тряпки и другие вещи, которые могут понадобиться в такой комнате. Потянувшись сбоку, он нажал скрытую кнопку, которая открыла защелку. Распахнув его, он создал шар света, который осветил его путь. Обычно, даже с фонариком, спускаться было бы очень темно. Таким образом, можно не заметить фляжку с ядом из тонкого стекла, стоящую в тени на лестнице. Если бы кто-то наступил на него и разбил стекло, поднялось бы облако ядовитых паров и убило бы того, кому не повезло оказаться в тесном замкнутом пространстве. Гарри, конечно же, с радостью перепрыгнул через него. Спустившись дальше в потайной подвал, Гарри наткнулся на комнату, которая поразительно напоминала частную темницу. Однако он знал лучше. Используя свою магию, чтобы открыть определенную камеру, он вошел внутрь и открыл потайную дверь-ловушку. Обнажив лестницу, Гарри спустился еще ниже, пока не оказался в похожей на пещеру комнате, вырытой наспех. Гарри мог сказать, что подземелье было там с тех пор, как дом был построен. Нижняя часть была создана дешевой рабочей силой, нанятой Бейлишем. Несомненно, вскоре после этого он приказал их убить, чтобы сохранить тайну. Гарри мог понять почему, когда на него осветился золотой свет. На одиноком столе в комнате была сложена гора золота. Вокруг стояли сундуки и кожаные сумки, набитые золотыми монетами. В общем, Гарри знал, что в комнате спрятано более 2 миллионов драконов. Улыбаясь про себя, он начал хихикать. Обычно никто бы не оставил свое состояние в одиночестве. К сожалению, Железный банк, да и любой другой банк, если уж на то пошло, знал Бейлиша как мастера монет 7 королевств. Если обнаружится, что он размещает большие депозиты, в то время как казна короны неуклонно истощается, будут быстро заданы вопросы. Он вкладывал все, что мог, в законные инвестиции, но не мог сделать так много, пока люди не пронюхали. То, что он не мог объяснить, должно быть где-то спрятано. Гарри с радостью спрятал бы это от Бейлиша в своем аккаунте. Похоже, Гарри заплатит половину долга королевства их собственными деньгами. Покачав головой, он сосредоточился и увидел, как большое состояние исчезло, оставив только стол, стул и гроссбух. Он схватил гроссбух и унес его с собой. Возможно, там была важная информация. Ужасный лорд Эссоса. Ферривантерион пытался расслабиться. День был холодный и туманный, и его здоровье было уже не таким, как прежде. К счастью, дворец морского лорда был очень теплым и удобным, и все его потребности были удовлетворены. Отложив книгу, он уже собирался закрыть глаза, чтобы вздремнуть, когда Кара Валентин, первый меч Бравоса и его защитник ворвались в его дверь, привлекая его внимание. «Феррива, ты должен прийти!» «Город в панике!» – выкрикнул он, сбивая Феррива с толку. Все еще полностью одетый, он встал и последовал за своим другом из дворца на мост, соединяющий его маленький остров с материком города. Даже оттуда были слышны далекие крики тысяч людей. «Почему они кричат?» – спросил он, не видя ни пожаров, ни атакующих армий. Внезапно его сердце ёкнуло, когда он увидел что-то темное и массивное, скользящее сквозь густые, низко нависшие облака, покрывавшие город. В тот день было очень пасмурно, и город окутал туман. Из-за этого они не могли точно увидеть, что это было. Однако по его следу тучи яростно закружились. Они пытались проследить его путь глазами, но не могли его разглядеть. Из ниоткуда длинный черный хвост с шипами на конце нырнул под облака. «Дракон!» — крикнул Кара, указывая. «Слухи должны быть правдой», — сказал Феррива своему другу. «У Гарольда из спорных земель есть дракон под его командованием». Его желудок опустился. Он, конечно, слышал эти слухи и надеялся, что они ерунда. Теперь, когда они подтвердились, он просто надеялся, что повелитель ужаса не смотрит на его город. Они заметили, что он склонен кружить вокруг железного берега. Небольшой оранжевый свет, в основном скрытый за облаками и туманом, превратился в ад, когда из пасти зверя вырвался драконий огонь. Однако вместо того, чтобы атаковать берег, туман вокруг него испарился его огненным дыханием, что дало им возможность впервые хорошо рассмотреть зверя. Гигантская черная ящерица взмахнула крыльями и медленно опустилась на землю, приземлившись на скалистом конце полуострова, ближайшем к берегу. Ему нужно было попасть туда немедленно. Кара позвал слуг. Когда всплеск пламени демона рассеял большую часть окружающего тумана, Гарри теперь действительно мог видеть, куда, черт возьми, он направляется. Он указал демону на ближайшее пустое место, которым был скалистый берег. Как всегда, демон мягко приземлился. Гарри спешился и отправился в путь к железному берегу. Гарри был благодарен, что смог нанять кого-нибудь, чтобы спустить его на лодке по каналу, что избавило его от долгой прогулки. Вскоре после этого он подошел к богато украшенным дверям банка и был встречен группой из трех мужчин и одной женщины, одетых в темную одежду. Ясно, что это были люди, которые в настоящее время отвечали за работу банка. «Чем мы можем вам помочь, ваша милость?» – спросил лидер, почтительно склонив голову. Они явно знали, кто он такой. Гарри подозревал, что они могут испугаться того, что он пришел ограбить банк. Гарри, однако, не был заинтересован в создании конкурента. «Сегодня у меня есть дело с банком», — сказал он им. Они вздохнули с облегчением и казались менее напряженными, чем раньше. «Тогда пойдем внутрь». Гарри последовал за ними. Некоторое время спустя Феррива и Кара нетерпеливо ждали у входа в банк. Даже человек его важности не посмеет ворваться в банк и помешать тому, что там происходит. Примерно через полчаса двери наконец открылись, и так называемого повелителя ужаса вывели наружу. Он должен был признать, что у мужчины была внушительная фигура. Он был высоким и мускулистым, с густой шевелюрой, развивающейся на ветру. Феррива провел пальцами по тонким локонам волос, оставшимся у него на голове. «Вновь стать молодым», — грустно подумал он. На его теле был самый красивый комплект доспехов, который он когда-либо видел. Увидев рябь на металле, он чуть не потерял сознание. «Должно быть, он так богат, как о нем говорят», — промелькнула в его голове мысль. Мужчина пожал руку банкирам и улыбнулся, прежде чем их встреча закончилась. Он быстро вбежал. «Лорд Гарольд, лорд Гарольд», — позвал он, не зная, какое имя использовать. Он полагал, что называть его лордом не оскорбит его. Мужчина обратил на него свои сверкающие зеленые глаза. «Ах, морской лорд Антарион, рад тебя видеть», — весело сказал он. Феррива улыбнулся, что ему не пришлось представляться. Он уже корил себя за то, что не удосужился встретиться с ним, когда впервые приехал в город, чтобы получить торговые права. В то время он просто не был достаточно важен, чтобы встречаться с морским лордом Брааваса. Он очень надеялся, что это не будет использовано против него. «Что я могу сделать для вас?» «Ну, я надеялся, что, видите ли, горожане на взводе. Я надеялся, что смогу получить какие-то заверения в том, что, ну, я не сожгу город дотла», — Гарри улыбнулся. Феррива вздрогнул. Гарри рассмеялся. «Я не вижу причин для этого. Браавос – важный торговый партнер Seven Swords. Я надеюсь, что предстоящей зимой наше сотрудничество станет еще более плодотворным», — сказал он. Феррива вздохнул с облегчением. «Скажи своим людям, что им нечего бояться короля Гарольда. Я буду». «Спасибо, ваша светлость». Он слегка наклонил голову. «Хороший, теперь я должен идти. Я вернусь в будущем для надлежащей встречи о торговле между нашими городами». Феррива кивнул. «Лучший способ избежать нападений – иметь прочные партнерские отношения в торговле и других сферах». Он надеялся, что король Гарольд вернется очень скоро, желательно без этого неуклюжего черного зверя. Вскоре после этого Гарри вернулся на Диман, летя обратно в Королевскую гавань. Он уже использовал связь со своими дронами, чтобы перенаправить десятки кораблей с овощами, фруктами и зерном в Королевскую гавань. Вскоре город наполнится едой, и Гарри позаботится о том, чтобы город знал, что благодаря его щедрости их желудки были полны. Это была еще одна часть его плана по распространению своего влияния. Теперь за его стенами находилась большая часть королевской семьи, и вскоре столица Вестероса будет зависеть от него. Гарри хитро улыбнулся. Его встреча с банкирами также имела большой успех. Вместо того, чтобы выплатить всю сумму долга короля, он заплатил половину с соглашением об открытии филиала Железного банка в Семи Мечах. Когда они представили грубую, нарисованную от руки карту его города, Гарри захотелось закатить глаза. Неудивительно, что банк пытался получить информацию вместе с золотом. Общеизвестным секретом было то, что у банков этого мира были шпионы в каждом крупном городе планеты. Гарри ничем не отличался. Когда карта была вытащена, они указали на место в королевском саду вдоль Garden Road, которое они хотели сделать своей землей. В случае согласия они выплатят вторую половину долга вместе с ценой нового банка. Гарри быстро согласился. Было бы большим благом иметь железный банк в его городе. Он подписал предварительный контракт, в котором говорилось, что обе стороны попытаются прийти к соглашению по нему, действуя добросовестно. Если их будущие переговоры провалятся, они просто возьмут вторую половину долга с его раздутого счета. Это был беспроигрышный вариант для обеих сторон. Ужасный лорд Эссоса. Солнце было низко в небе, когда Гарри вернулся в Королевскую гавань. Несмотря на то, что демон был быстр, расстояния все равно были большими. Однажды в Красном замке Мерцелла подбежала к нему и обняла. Гарри чувствовал, как дрожит ее тело, когда она обняла его за талию. «Что случилось?» – спросил ее Гарри. Она испуганно посмотрела на него. «Джоффри», — сказала она тихо, оглядываясь, чтобы убедиться, что ее не подслушивают. «Мама сказала, что мы собираемся остаться с тобой на некоторое время», и он разозлился. Гарри начал раздражаться. «Что он делал?» — спросил он, сохраняя спокойствие в голосе, чтобы не напугать ее еще больше. «Он ударил ее много раз», — сказала она со слезами на глазах. «Затем он арестовал дядю Хайме, когда тот пытался его остановить». Гарри вздохнул. «Пойдем к ней». Гарри проводил маленькую принцессу в комнату ее матери. Он не стал стучать. Вместо этого он распахнул ее, напугав служанку, которая протирала свои раны. Лицо Серси было в беспорядке. Оба ее глаза были опухшими, губы разбиты, а щеки были красными и в синяках. Несмотря на это, она все еще могла видеть, кто вошел. «Тебя здесь быть не должно», сказала она неуклюжим голосом. «Должно быть». Трудно было говорить с двумя толстыми губами. Гарри подошел к ней и положил руку ей под подбородок. Запрокинув ее голову, он изучил нанесенный ей урон. Она вздрогнула, когда он проверил ее раны. «Отведи ее и Мерцеллу в мою комнату и запри дверь. Открой его только для меня. Поймите», — авторитетно сказал он ей. Девушка испуганно пискнула и быстро кивнула. Гарри успокоил раненую тетю и заставил ее пойти с ними. Как только они оказались в безопасности, Гарри нанес визит своему любимому племяннику. Джоффри ходил по своей комнате. Ублюдок думает, что он может просто получить то, что хочет. Он посмотрел на свой кулак. Его суставы были разорваны от удара его суки матери. Когда его дядя Хайме вмешался, он арестовал его и отправил в подземелье. Теперь ему нужно было разобраться со своим незаконнорожденным двоюродным братом. «Стой!» Джоффри услышал крик своей собаки, сира Мерина Транта. Казалось, этот ублюдок пришел к нему. Джоффри злобно улыбнулся и побежал к двери. Он тихонько приложил к нему ухо, чтобы лучше слышать. «Отодвигаться. Я здесь, чтобы поговорить с моим двоюродным братом», — услышал он слова ублюдка. «По приказу его светлости, короля Джоффри, первого его имени, вы арестованы». Улыбка Джоффри стала шире, и вдруг черное лезвие пронзило толстую деревянную дверь и чуть не рассекло ему лицо. Вскрикнув в панике, он отступил на шаг. Именно тогда он заметил, что из клинка из валерийской стали сочится кровь. Лезвие было отведено назад, и он услышал жалобный, болезненный стон сира Мерина Транта перед глухим ударом. Следующим, что он увидел, была вспышка света.